Айван схватил первую попавшуюся под руки железку с лотка с инструментами и, падая на пол по другую сторону стола, метнул ее в бойца. Железка глухо стукнула о прочный пластик и отскочила в сторону. Айван сжался, ожидая автоматной очереди, но боец, вместо того, чтобы одним выстрелом покончить с наемником, взвыл, выпустил оружие и закрыл ладонями лицо, будто пытаясь пальцами стянуть трещины, разбежавшиеся по маске. Айван не стал гадать о причинах такого поведения. Перепрыгнув через стол, он подхватил с пола автомат Инги и, что было сил, обрушил приклад на голову бойца. Издав глухой вскрик, тот рухнул на пол. Удостоверившись, что от бойца угрозы сейчас исходить не может, Айван метнулся к девушке. Только бы была жива. Регенерация организма иммунного поистине бешеная, сейчас пригодится как никогда. Главное, чтоб дышала, остальное ерунда. Инга не дышала. Регенерация и регенерация, но собрать в кучу разорванные сердечные мышцы даже паразиту-симбионту с его сверхъестественными способностями было не под силу. Наемник выпрямился и пару секунд смотрел прямо перед собой невидящими глазами. Потом встряхнулся и повернулся к бойцу. Нагнулся над ним, стащил с него маску. Странно. Ему кажется, или он где-то видел это лицо. Очень знакомое. Ладно, не до этого. Мало ли что может выкинуть мозг, обалдевший от последних событий. Айван нагнулся над бойцом, обхватил его за голову и резко дернул. Отчетливо хрустнули шейные позвонки, тело обмякло. Айван окинул труп взглядом, кивнул сам себе и принялся стягивать с парня комбинезон. Через минуту он уже был полностью экипирован, ботинки чуть жали, но можно и потерпеть. Как минимум до тех пор, пока ему не попадется обладатель более широкой стопы. Подумав, Айван натянул на лицо маску, трещины не сразу бросаются в глаза, на первое время сойдет. В процессе одевания до него дошло, почему врач был в костюме биологической защиты, а боец в противогазе. В воздух. В воздух улья с невидимыми глазу спорами грибка-симбионта. Внешникам не улыбается возможность заразиться. Они, в отличие от других, застрявших здесь навсегда, рассчитывают вернуться домой. Домой? Не сегодня, ребята. Айван подобрал автомат, осмотрел его и удивленно присвистнул. FN Scar практически такой же, как был у самого Айвана. Только в укороченной вариации для ближнего боя, с присоединенной трубой глушителя и с родным магазином. Пойдет. Проведя инспекцию разгрузки, Айван узнал, что стал обладателем еще трех магазинов и пары гранат. На первое время хватит. Все, теперь вперед. Перед тем, как выйти из операционной, оглянулся. При виде тела девушки в груди что-то сжалось. «Спасибо тебе», — пробормотал Айван и вышел наружу. Сирена орала, не смолкая. Помимо взрывов, теперь можно было различить и стрельбу из чего-то серьезного и крупнокалиберного. Учитывая, что доносились звуки откуда-то сверху, Айван пришел к выводу, что находится на подземном этаже базы внешников. А наверху идет бой, причем серьезный. Интересно, кто нашел в себе смелость напасть на базу? Отчаянные ребята. Выйдя из операционной, Айван оказался в длинном коридоре. По обе стороны двери, на некоторых горят лампочки электронных замков. Кучеряво, не бедные ребята-внешники. Интересно, где энергию берут? Энергии, к слову, было не очень много. Или нападающие успели повредить источник питания, или винить нужно было тревожный протокол, только коридор был залит красным светом аварийных ламп. Интересно, что за идиот вообще придумал использовать красный? Он же в тревожной обстановке только нагнетает и заставляет нервничать. Да еще в сочетании с этой сиреной. Где-то в отдалении зашипела дверь, потом по коридору раздался топот бегущих ног, Айван поднял автомат. Из-за поворота показался боец, одетый точь-в-точь, как тот, с которого прибарахлился наемник, и также вооруженный. «Ну где ты ходишь?» — прокричал боец. Из-за воя сирены и маски противогаза, закрывающей лицо вновь прибывшего, Айван с трудом различал слова. «Почему не отвечаешь по рации? Где наушники? Эвакуация! Всех в гараж, быстро!» Айван кивнул и утопил спуск. Первая очередь ударила по ногам, и боец рухнул на пол. Стрелять в корпус Айван побоялся. Черт знает, что там у него за броник. Вроде и дистанция впритык почти, и калибр не мелкий, но мало ли, вторым выстрелом уже одиночным наемник разнес голову лежащего. Нагнулся, пошарил у того в разгрузке и вытащил рацию. Модель оказалась знакомая. Точно такая же была и у него самого до недавних пор. Айван нащупал провод гарнитуры, брезгливо вытер окровавленный наушник комбинезон внешника и вставил его в ухо. «03-я единица!» — надрывался кто-то в эфире. «03-й в канале», — отвечавший говорил хрипло, на заднем фоне слышалась стрельба. «Отправляй бойцов готовить персонал и препараты к эвакуации. Мы не удержимся. У этих уродов танк». «Так сожгите его нахрен. Не дотянемся, мы его не видим даже. Они уже внутри периметра. Что там база?» «База не успевает, мы отрезаны. Чернота загрузилась, дроны не пройдут». «Мать твою! Нет у меня больше людей», — рыкнул 03-й. «Шестерых отправил. Последнего минуту назад. Внизу разгерметизация общего отсека, наука в ангаре. Препараты все не успеем вытащить». «Что?» «03-й, ты в своем уме? Нас за препараты?» Раздался очередной взрыв. С потолка посыпалась пыль, и переговоры прервались. «Эвакуация, говорите, в ангаре?» Айван прищурился. «Это хорошо. Так, найти остальных девчонок и потом отыскать этот их ангар. Если есть ангар, значит, есть и техника. Главное на этой технике потом вырваться, чтобы неведомые нападающие не взорвали ее к чертям». Айван подскочил к ближайшей двери, закрыто. Стрелять в замок бесполезно, сработает блокиратор. Так, какой тут принцип? Рассмотрев замок, Айван вернулся к лежащему на полу бойцу, стащил с него перчатку, подтянул тело к двери и приложил руку к сенсорной площадке. Пискнуло, дверь открылась. Подняв автомат, Айван шагнул в проем. Что тут у них? Несколько секунд наемник ошарашенно смотрел на кремационную печь, окровавленную тележку и ворох одежды в углу. Подойдя к куче, он порылся в ней стволом автомата и заскрипел зубами. Блузки, юбки, джинсы, белье. В помещении послышалось глухое рычание. Наемник не сразу понял, что это рычит он сам. Он уже видел эту одежду совсем недавно, и надета она была на девчонок, его девчонок, которых он пытался спасти. Айван выскочил в коридор как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь в нескольких метрах от него открывается, и из нее выходит еще один боец, толкающий перед собой тележку, нагруженную уже виденными им стальными боксами-контейнерами. «Чего стоишь? Помоги, там еще одна!» — глухо крикнул боец. Айван кивнул, быстро подошел к нему и рванул маску противогаза вверх. Боец вскрикнул, а Айван, пинком оттолкнув тележку, коротко размахнулся и влепил ему прямым в зубы. Не ожидавший удара внешник влетел назад в комнату, Айван заскочил следом. Вскинув автомат, он пролаял. «Где девчонки? Где те, кого привезли недавно?» «Что ты натворил, идиот?» В голосе внешника явственно слышался ужас. «Что ты наделал?» «Где девчонки?» — спрашиваю, мразь. «Не слышу, что ты там бормочешь». Айван скрипнул зубами, сорвал маску с головы и отшвырнул ее в сторону. «Где девчонки?» «Айван? Откуда ты, Фил?» Наемник на миг даже забыл, где находится. Во все глаза он смотрел на человека, с которым неоднократно пересекался на тренировочной базе группы «Феникс». На человека, чья койка стояла через проход, а место в столовой было напротив его. На одного из самых молодых бойцов «Феникса». «Фил, какого хрена? Что ты тут делаешь?» «Я... Как ты тут оказался?» Боец даже забыл о том, что каждый вдох воздуха улья все вернее приближает его к участи измененного. «Ваша группа пропала же. Не нашли ни вертолета, ни тел». «Как видишь, одно нашлось. Стоп, погоди». Мозг наемника пронзила страшная догадка. «Это что? Это наши тут?» – ошарашенно проговорил Айван. «Группа «Феникс»?» «Мы тут вторую неделю уже. Особый контракт. Ждали только ваше звено на усиление. Не дождались, и нас перебросили сюда без вас. Обещали потом усилить». «То есть перебросили? Откуда? С земли?» «С земли порталом». «Порталом? Где он, Фил? Он здесь?» У наемника перехватило дыхание. «Портал. На землю. Домой. И он находится где-то рядом, в этом здании?» «Нет, ты что, это же перевалочная база. Портал на основной. Основную базу эти уроды так бы не расколупали. Слушай, Айван, чего ты вытворяешь? Как ты сам тут оказался? И почему ты без маски?» «Надоело», — ухмыльнулся Айван. «Ты не заразился? Нам сказали, что здесь нельзя дышать обычным воздухом. Только через противогазы. А ты с меня сорвал его. Теперь... Я что теперь?» Голос Фила звучал растерянно. Его явно выбило из колеи появление старого знакомого и его поведение. «Потом расскажу», — мотнул головой наемник. «Слушай, тут недавно девчонок должны были привезти, несколько. Малые еще совсем, школьницы. Ты видел их? Где они сейчас?» «Видел», — кивнул Фил. «Вон они». И показал куда-то в коридор.